Глава пятая. После обеда раненых привозили в ничтожно малом количестве. Мы даже по очереди ходили в приемные, максимум по двое. Если была не моя очередь идти смотреть пациентов, я все равно шел и старался всех пациентов брать на себя добровольно. Мне ведь интересно, что я теперь умею с четвертым кругом, но пока что замечал только большую выносливость. Понятно, новые навыки сами не проявляются, как в компьютерной игре, их надо развивать, и это моя приоритетная задача. Я все ждал, когда со мной в приемное отделение пойдет мой наставник, но он категорически отказывался под предлогом, что ему надо отдохнуть, хотя выглядел бодрее всех. Но это его право, мы справлялись довольно легко. Хотя пациентов было и немного, но более выраженное поражение негативной энергии аномалии все равно имело место. Просто с четвертым кругом мне чувствительно легче было справляться с каждым конкретным случаем. Даже очищение организма параллельно у двоих мне далось легче, и не возникло необходимости срочно идти медитировать. А еще мы все отметили, что сегодня намного меньше стрельбы и взрывов, значит, интенсивность атак существ аномалии значительно уменьшилась. Может, все наконец угомонится, и жизнь станет прежней, как и когда я сюда приехал. Очень бы этого хотелось, потому что желание пойти в новый рейд в аномалию никуда не делось, а сейчас это пока невозможно. Да и перекосы между кругами разных направлений не хотелось бы допускать. «Смотрю, ты поувереннее стал работать, Ваня», — одобрительно кивнул Олег Валерьевич, когда мы с ним занимались тремя ранеными солдатами в приемном покое. «Я давно наблюдаю за тобой. Ты настойчивый и упертый, не такой, как другие. И для второго круга, с которым ты пришел в первый раз, у тебя получалось довольно неплохо. Когда я сделал прорыв на четвертый круг маны, я не мог сделать то, что ты сейчас только что сделал. Ты молодец». «Спасибо», — ответил я, расплываясь в улыбке. «Приятно получить похвалу от старшего коллеги. Тем более похвалу вполне объективную. Скажите, пожалуйста, Олег Валерьевич, как вы думаете, аномалия затихает? Вчера у нас работы было в разы больше, да и бой на севере почти затих». «Не думаю», — покачал он головой. «Если она так активизировалась, то как просто это не закончится? Уже такое было примерно с полгода назад, но тогда было чуть поспокойнее. Ученые называют это волнами, когда интенсивность проявлений то резко усиливается, то ослабевает. Сейчас небольшое затишье, завтра, возможно, еще спокойнее будет, а потом придет новая волна, и мы тут попляшем как следует». «Очень удачно вы с Анатолием Федоровичем прорыв сделали. Очень кстати, да». «Так, что вы тут про меня говорите?» — спросил, выходя из-за угла, Герасимов. «Ничего плохого, Анатолий Федорович», — улыбнулся Олег Валерьевич. «Знаю», — усмехнувшись, махнул рукой Герасимов. «Рабочий день закончился, можете идти. Я сегодня подежурю». «Хотите опробовать шестой круг в деле?» — заинтересованно спросил Олег Валерьевич, хитро улыбаясь. «Только всем не рассказывай», — улыбнулся мой наставник. «А тебя, Ваня, я попрошу остаться». «На ночное дежурство?» — с надеждой спросил я. «Нет, Ваня», — покачал он головой. «Разговор к тебе есть». Василий Анатольевич прошел мимо нас, облаченный в доспехи, и помахал всем рукой на прощание, а Олег Валерьевич пошел в ординаторскую переодеваться. «Вань», — обратился ко мне Герасимов, когда мы остались одни в коридоре, «ты что-нибудь слышал про волны аномалии?» «Олег Валерьевич только что рассказал», — ответил я. «Молодец, облегчил мне задачу», — довольно кивнул Герасимов. «Значит, ты уже понял, что завтра будет штиль. Учитывая, что отряды охотников в аномалию пока не пускают, завтра, скорее всего, будем в шашки играть». «Фланкировка?» — улыбнулся я. «Очень смешно», — улыбнулся Герасимов. «Такие шашки только у Васи есть. И он никому не дает их потрогать. Ревнует сильнее, чем жену. Не перебивай меня. Помнишь, я говорил тебе по поводу задания ученых по изучению аномалии?» Я молча кивнул. «Ты сможешь собрать отряд, с которым ты ходил на вылазки, и отправиться за образцами?» «Думаю, да», — пожал я плечами. «Но как мы туда попадем? Туда ведь никого не пускают». «Я дам тебе личный пропуск, а вылазки все нужные структуры будут оповещены. Официальная версия — спасательная операция». «Так кого ж там сейчас спасать?» — удивился я. «После таких бурных проявлений никто не смог бы уцелеть». Да даже если бы не было этого сезонного обострения, негативную энергию аномалии никто не смог бы так долго сдерживать. Это если в отряде нет целителей, некому почистить отряд от негатива. А все эти орды монстров? Слегка прищурился я. Вань, ты что, логику хочешь найти? Немного раздраженно спросил Герасимов. Для многих это понятие несовместимое с уровнем интеллекта. Я же не сказал тебе, что надо кого-то спасать. Нет. Это просто официальная версия, о которой будут знать те, кто должен пропустить, чтобы меньше болтали. Пусть лучше нашу наивность обсуждают. Назад пойдете, скажете, что не удалось. Над вами поржут, и ладно. Это уже не ваши проблемы. Он сделал небольшую паузу, пока мимо проходил Олег Валерьевич в броне, похожей на самурайского, и с катаной за спиной. Мы пожелали ему хорошо отдохнуть, и он ушел. «Вот он, стиляга с Сахалина!» — усмехнулся Герасимов. «Олег Валерьевич с Сахалина?» — удивился я. «А чего ты так удивляешься?» — ухмыльнулся Анатолий Федорович. «Можно подумать, что ты неподалеку от Каменска родился. Откуда-нибудь из Подмосковья прикатил?» «Я говорил вроде», — улыбнулся я. «Из-под Екатеринбурга». «А, ну да», — махнул он рукой. «Пойдем, я тебе пропуск выдам. Иди домой, собирайся. Вы там только глубоко не лезьте, поблизости от входа походи. Мне кусок саблезуба не нужен, рог танка тоже. Туманного ежа вполне достаточно. Только целиком не надо, кусочек в баночку и все, и без лишних рисков». «Это все понятно», — вздохнул я. «Не совсем понятно, что я ребятам скажу. Они же обратят внимание на эти баночки». «Да тут особо и придумывать не надо», — сказал, растянув улыбку до ушей, Анатолий Федорович. «Скажет, что в госпитале заведующий приемным отделением крышей поехал и любит всю эту ерунду под микроскопом рассматривать. А что, очень правдоподобная легенда?» «Про вас такое говорить», — засомневался я. «Поверь, я нисколечко не обижусь», — заверил он, похлопав меня по плечу. «Пусть лучше стороной обходят, чем будут лезть с глупыми вопросами». «Тоже верно», — улыбнулся я, расстегивая халат. «Теперь его точно можно уже сдавать в стирку. Начинать следующий рабочий день в халате с окрасом леопарда нехорошо». Я закинул рюкзак на плечо, взял протазан и направился к выходу. Герасимов стоял точно в центре приемного отделения, беззаботно подтягивался и зевал. На мое «до свидания» никак не отреагировал. Я переживал, как пойду вечером домой без доспеха, а на улице сегодня было даже спокойнее, чем обычно. Типичное затишье перед бурей. Вот только забрал ли Матвей сегодня доспехи из ремонта? Если нет, то завтрашняя вылазка отменяется. В аномалию в куртке может пойти только совсем отчаянный или умалишенный. После того, как я сделал несколько вылазок туда, это было более чем понятно. Когда я пришел домой, Матвей как раз любовался своим усовершенствованным доспехом. Чередующиеся пластины спускались ниже паха, закрывали переднюю поверхность бедра и коленные суставы. Голени закрывали отдельные пластины. «Ого!» — воскликнул я, рассматривая доспех. «Довольно-таки неплохо. Не зря кристаллы потратили». «Ага!» — кивнул довольный Матвей. «Мне тоже нравится. Я еще хотел попросить, чтобы на твоем нагруднике какую-нибудь красивую гравировку сделали. Но вовремя вспомнил, что ты не хочешь выделяться. Так что доспехи у нас одинаковые, не обижайся». «Да о чем речь, друг?» — рассмеялся я и хлопнул его по плечу. «Все правильно сделал. Для всех мы напарники, пусть так думают. У меня есть для тебя приятная новость, должна понравиться». «Ты по пути домой купил копченый окорок?» — расплылся в улыбке мой новообретенный верный слуга. Глянул на мой полупустой рюкзак и понял, что ошибся. «Или, может быть, рыбки?» «Это немного другое», — покачал я головой. «Еды не касается. Есть желание сходить в аномалию, пока затишье?» «Сходить в аномалию?» — переспросил Матвей и посмотрел на меня так, словно начал сомневаться в моей адекватности. «Ты себя хорошо чувствуешь?» «Температуры нет», — рассмеялся я. «И запрещенных грибов не ел». «Но туда ведь никого не пускают», — недовольно пробормотал Матвей, бросив на меня недоверчивый взгляд из-под лобья. «Говорят, что это надолго». «Все верно», — кивнул я. «Но у меня есть пропуск. Наш сумасшедший заведующий с диким фанатизмом изучает проявление аномалии и попросил сходить за образцами. Заодно и поохотимся где-нибудь на окраине, далеко не углубляясь. Вполне возможно, что из-за этого всплеска активности мы сможем добыть Что-нибудь интересное?» «Пропуск?» — снова переспросил Матвей, но его рот начал растягиваться в довольную улыбку. «Так это же отлично!» Потом он внезапно посерьезнел. «Послушай, но это ведь, наверное, очень опасно, раз туда все равно никого не пускают». «Именно поэтому мы далеко не пойдем», — постарался я его успокоить. «Если увидим опасность, сразу вернемся». «То есть сбежим», — усмехнулся Матвей. «Лучше сбежать, чем не вернуться», — ответил я. «Я же не совсем отбитый, чтобы так рисковать». «Твоя правда», — вздохнул Матвей. «Давай тогда я пока ужин приготовлю, а ты звони ребятам, пусть точат клинки». Мой напарник, он же мой первый слуга в этом месте, начал суетиться у плиты, а я еще раз посмотрел на свой обновленный доспех и взялся за телефон. Николай согласился довольно быстро, моих объяснений ему хватило, а Стас оказался более дотошным. Скорее всего, это объясняется тем, что он знает, что такое волны. Приходилось сталкиваться не раз, он же местный. «Немного странно все это звучит», — пробормотал в трубку человек, которого я считал безбашенным хулиганом когда-то. А он оказался в итоге очень осторожным и предусмотрительным. «Давай так сделаем. Я сейчас со своими ребятами поговорю и тебе перезвоню, лады?» «Договорились, жду», — сказал я и первым положил трубку. В душе поселилось легкое беспокойство. Стас чересчур осторожничает или у него есть на это веские основания? Может, я зря согласился на такую вылазку, и это слишком опасно? Хотя у меня нет причин не доверять Герасимову. Бездумно посылать меня на верную смерть он не будет. Целитель неплохо вкладывается в мое совершенствование и, как мне кажется, рассчитывает на меня, как на целителя и будущего коллегу в полных правах. Значит, выбрасываю из головы все тревоги и сомнения, собираю отряд и веду завтра утром в аномалию. Пока я разговаривал и размышлял, Матвей пожарил курицу и сварил рис. Достал из холодильника острый соус и зелень, которую мелко нарубил, и посыпал ею содержимое тарелок. Получилось очень даже симпатично. А запах? Запах стоял такой, что невольно возникала мысль забаррикадировать дверь, чтобы соседи к нам не забрались. Сегодня, пока с доспехами дела решал, зашел на рынок. «Увидел этот индийский соус курицы и решил взять попробовать», — отчитался Матвей, ставя тарелки на стол. «Только соленых огурочков я все равно достану, хоть вроде и не в тему». «Все в тему, друг», — сказал я, сглатывая слюну и взялся за вилку. «Кстати, можешь меня поздравить, у меня теперь четвертый круг маны». «Ого!» — восхитился Матвей. «Это надо отметить». «Никаких отмечаний», — помотал я головой. «У нас завтра серьезный поход». «Да не переживай ты, я все помню», — махнул рукой Матвей. «Хотел тебе квас предложить». Он достал из холодильника бутыль с желтоватым мутным напитком. «Ядреный, с хреном». Он с гордым видом поставил бутылку на стол. «Ты только попробуй», — настаивал Матвей. «Там алкоголя нет, разве что совсем капля. Да и ты как целитель наверняка справишься с этим». «Наливай», — сказал я, наколол на вилку кусок курицы, макнул в соус. Но только я поднес его ко рту, как зазвонил телефон. «Ха! Кто-то за стол просится!» Я положил вилку в тарелку и глянул на экран. Звонил Стас. «Мы идем», — коротко бросил он, стоило мне ответить на вызов. «Только если что-то не понравится, то сразу уходим». «Не переживай по этому поводу. Мы в этом случае все сразу уходим», — постарался я его успокоить. «Тогда завтра, как обычно, у ворот 6:30. Или, может, попозже. Все равно далеко не пойдем». «Давай лучше 6:30», — ответил Стас все таким же слегка напряженным голосом. «Лучше пораньше вернемся домой, пусть время будет в запасе». «Согласен, значит 6:30», — сказал я и услышал в трубке гудки. «Как-то странно он себя ведет. Надо будет завтра с ним поговорить, может быть, ему есть что рассказать». «Все нормально?» — встревоженно спросил Матвей, увидев мои сдвинутые брови. К еде он так и не притронулся. «Думаю, да», — сказал я и улыбнулся, чтобы он перестал зря переживать. «Завтра идем». «Ну и замечательно», — расслабился Матвей. Моя улыбка подействовала на него волшебным образом. «Тогда давай обмоем четвертый круг». Он разлил квас по стаканам и решил сказать тост. Даже встал со стула и прокашлялся. Вопреки моим опасениям, его речь была довольно лаконичной. «За моего друга-целителя и воина по совместительству. Утром мы собирались молча, каждый в своих мыслях. Матвей успел приготовить не только сытный завтрак, но и сварил чуть ли не десяток яиц, нарезал сало и хлеба, чтобы взять с собой. Очень удобно, что всем рекомендовали ходить в доспехах, не надо тащить их до ворот в мешке или рюкзаке. Из дома вышли сразу в полной экипировке. Контейнеры для образцов я из рюкзака даже не выкладывал. Когда вспомнил о них, усмехнулся, представив реакцию ребят, когда они увидят, как я достаю из рюкзака баночки для анализов. Ну, ничего страшного. Зато повеселятся. На место встречи мы с Матвеем пришли первыми. Минут через пять подошел Николай со своими ребятами, которые с нами довольно бодро поздоровались. Сразу было видно, что они обрадовались возможности сделать вылазку в аномалию в обход запретов. Эдакий юношеский азарт. А у Стаса пришлось немного подождать. Он опоздал минут на 10, и с ним было всего 4 человека. Кирилла и еще двоих не было. «Сегодня в сокращенном составе?» – удивился я. «А что так? Или они сейчас подойдут?» «Не подойдут», – покачал головой Стас. Он изначально был довольно хмурым. «Идем, если вы готовы». «Идем», – кивнул я. Лезть в душу и выяснять подробности я не стал. Если захочет, сам расскажет позже. Или я спрошу попозже, когда у него настроение наладится. Если наладится. Немного неправильно настрою Стаса и его ребят перед рискованным походом, но учить его будет лишним, он не маленький уже. На воротах стоял удвоенный наряд, вооруженный до зубов. Не удивлюсь, если в магазинах их автоматов заряжены магические пули. За воротами стоял тяжелый танк и две системы залпового огня, которые, видимо, заливали напалмом зону выхода из аномалии позавчера. Пусть против монстров современное вооружение было не так хорошо, но хоть бы сдержать или даже отогнать вполне могло. Нас, что вполне естественно, остановили. Показанный мной пропуск не открыл проход сразу, как я предполагал. Часовой его долго и внимательно разглядывал, остальные сканировали взглядами нас и нашу амуницию, глядя на добровольных самоубийц. Проверявший пропуск в не очень вежливой форме сказал подождать, а сам ушел в укрепленное здание пропускного пункта. Я уже начинал переживать, когда он наконец вернулся, отдал мне пропуск и открыл шлагбаум. «Можете идти, если жить надоело», — усмехнулся военный. «Кого вы там искать собрались? Вы там уже и обглоданных костей не найдете. У вас свой приказ, а у меня свой». — спокойно ответил я, стараясь не реагировать на его выпад. — Идемте, ребята. Небольшая задержка на КПП и насмешливые пожелания от военных не сдохнуть повлияли на моих бойцов не лучшим образом. Николай и его ребята перестали радоваться в предчувствии новых приключений. А парни Стаса так и вовсе начали отговаривать своего главаря от сомнительного мероприятия. — Так, слушайте сюда. Негромко, но довольно резко обратился Стас к своим друзьям, когда мы отошли от КПП и пытались выбрать путь между воронками и обугленными остатками крупных и мелких тварей. «Я вам сказал, что отвечаю за вашу жизнь?» «Сказал. Я сказал, что в случае повышенной опасности мы сразу вернемся». «Да», — прозвучал нестройный хор его приятелей. «Значит, так и будет», — жестко сказал Стас. «Хватит уже скулить. Собрались. Подтянули пояса и вперед». Больше никто не выступал и молча потянулись за своим лидером, перешагивая через останки и обходя воронки. Николай и его друзья немного погрустнели, но тоже уверенно шли вперед. И только Матвей топал рядом со мной так же уверенно, как и на рынок за копченым гусем. Даже лицо примерно такое же, в предвкушении вкусняшек. Вот кто верит мне безоговорочно и не собирается оспаривать мои решения без видимых причин. Остается только позавидовать.